Антихрист. Антихрист значит противохристос или противник Христу. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем, что это последнее время. Читаем в первом послании апостола Иоанна 2:18. Эти слова относятся и к человеку, и к религиозному направлению. В 22 стихе этой же главы имеется как бы пояснение. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». В 3 стихе 4 главы 1 послания апостола Иоанна еще так написано. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Из этих слов апостола Иоанна видно, что апостол различал дух антихриста как действующую силу, антихристов как отвергающих Иисуса Христа учителей и религиозных деятелей, о которых во втором послании апостола Иоанна сказано. «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». И самого антихриста определенную личность, о которой читатели послания апостола Иоанна слышали от проповедовавших им спасение во Христе Иисусе. К сожалению, а может и ко благу, апостол Иоанн не повторяет в своих посланиях то, что он и другие апостолы говорили верующим об антихристе, и у нас нет иного выхода, как обратиться к Библии и в ней поискать указаний и намеков, касающихся этой таинственной личности, противящейся или противопоставляющей себя Иисусу Христу. Мнения христианских богословов относительно антихриста разделились. Одни видят антихриста в прошлом, а другие считают, что он еще придет. Одни указывают в истории таких противников Христу, как римский император Калигула, который требовал себе божественного поклонения и даже послал своего военачальника Петрония с 3 легионами римских солдат поставить статую Калигулы в храме в Иерусалиме. Или Нерон, который жег Рим, а вину взвалил на христиан, которых мучили и убивали. Или Магомед, который увлек тысячи арабов для завоевания всего мира. В средние века, особенно во время религиозных войн в Европе, протестанты считали антихристом римского папу, а католики считали таким Лютера. В 19 веке многие считали антихристом Наполеона, а в первой половине 20 века одни считали антихристом Муссолини и Гитлера, а другие – Сталина. Русские староверы считали антихристом Петра Великого. Но все эти антихристы умерли как обыкновенные люди, и после их смерти в истории человека не наступила резкая перемена к лучшему. Думающие, что антихрист откроется в будущем, только не указывающий точного времени, находят для этого основания у пророка Даниила, в других пророческих книгах, а особенно во втором послании апостола Павла фессалоникийцам в книге Откровения и в словах Господа Иисуса. У пророка Даниила в 7 главе описано видение 4 особенных зверей, причем последний из них был страшный и ужасный, и весьма сильный. У него железные зубы и 10 рогов, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. В той же главе имеется и пояснение, что эти звери – это 4 мировые империи. Последняя будет весьма сильная и страшная, а ее последний царь, изображенный в виде малого рога, говорящий высокомерно, будет воевать со святыми и превозмогать их, доколе Всевышний не положит конец его владычеству. А власть, слава и царство будут даны Сыну Человеческому, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. В 11 главе книги этого же пророка Даниила описан последний царь, который будет поступать по своему произволу, вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное. Но Богу крепостей будет воздавать честь, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Многие думают, что эти два описания относятся к одной и той же личности, которая воцарится на земле в последнее время. Под влиянием ли пророчеств Даниила или же по особому откровению, апостол Павел так описал последнего и наибольшего противника Христова, которому дал имя «Человек греха, сын погибели». А его деятельность так обрисовал: «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею». Тут как бы слышится отголосок пророчества Даниила, что малый рог, говорящий высокомерно, в конце по виду стал больше прочих. В храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Это говорит о том, что Антихрист не будет атеистом, а извратителем истинной религиозности. Многие христиане думают, что под храмом Божьим следует понимать храм, какой будет построен евреями в Иерусалиме на том месте, где теперь стоят магометанские мечети Амара и Акса. Несколько лет тому назад один фанатик приезжал из Австралии, чтобы как бы помочь Богу и евреям. Он поджег мечеть Акса для освобождения места под постройку нового храма. Пожар, конечно, угасили, мечети стоят на своем месте, а евреям арабы не позволяют приходить на это место даже для молитвы. Трудно предполагать, чтобы когда-либо арабы отказались от этого священного места, да и евреи, как политические деятели, так и религиозные, хотя из разных побуждений и соображений не собираются затевать спор с арабами из-за места, которое ежегодно привлекает десятки тысяч паломников и туристов. Об Иерусалимском храме в посланиях апостола Павла нет ни слова, а о верующих он написал: «Вы – храм Бога Живаго» 2 Коринфянам 6:16. И Господь Иисус предсказал, что лжехристы и лжепророки дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Марка 13:22. Не говорит ли это о том, что Антихрист ухитрится занять главное место в умах религиозных людей? Его пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 2 Фессалоникийцам 2, 9-10. Дух Антихриста или тайна беззакония уже действует в мире от апостольских дней, но сам Антихрист не может открыться до тех пор, пока удерживающий не будет взят от среды. Этим удерживающим одни считают Церковь Христову, а другие – Духа Святого, а третьи – Духа Святого, действующего через Церковь. После удаления удерживающего откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Следовательно, конец Антихриста будет неестественным, и для всех станет очевидным явление пришествия Христова на землю. В 13 главе книги Откровения описан зверь, выходящий из моря, которому дракон, то есть сатана, даст силу свою и престол свой и великую власть. Вся земля обратит на него внимание. Он явится и желательным для народа законодателем и утвердителем своих законов. Вся земля поклонится дракону и этому зверу, который будет хулить Бога и воевать со святыми. На помощь ему явится другой зверь, который будет творить великие знамения и чудеса, и убеждать людей, чтобы поклонились не только дракону, сатане и первому зверю Антихристу, но и образу его. Непокорные будут подвергаться всевозможным преследованиям. Те религиозные организации, или организация, все сольются в одну, какие первоначально признают его и будут пользоваться его милостями, тоже подвергнутся гонениям. Но явится с неба Господь Иисус, зверь и лжепророк, совершающий чудеса, будет схвачен и брошен в озеро Огненное. Откровение 19:20. Господь Иисус когда-то сказал иудеям в Иерусалиме: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его принимаете». Иоанна 5:43. На основании этих слов Христовых делают заключение, что Антихрист придет к евреям под видом предсказанного пророками Мессии, даже допускают, что он будет из колена Данова во исполнении пророчества Иакова: «Дан будет змеем на дороге». Бытие 49:16. Слова пророка Даниила: «И утвердит завет для многих, одна седьмина», 9:27, толкуют как договор или завет Антихриста с евреями. Но в половине седьмины, то есть через 3,5 года, из покровителя он превратится в противника евреев, которые, вероятно, увидят в нем великого обманщика. Тогда для возвратившихся из рассеяния евреев настанет бедственное время, Иеремия 37, или великая скорбь, какой не было от создания мира, Матфея 24:21. Тогда на живущих на земле обрушатся бедствия, какие описаны в книге Откровения. Но все кончится обращением Израиля к Богу и Господу Христу. Захарии 12:10-14, который явится с неба, положит конец господству зла и насилия и будет Господь царем над всею землею. Захария 14:9. Аминь.